Рыжий гробовщик. В одно летнее утро 1910 года, едва я начал свой утренний служебный прием, как мне доложили, что уже более часа меня ожидают две старых женщины. «Зовите». В кабинет вошла старуха лет 60, полная, довольно хорошо одетая. За ней следовала другая женщина примерно тех же лет, с наколкой на голове и шалью на плечах. «Пожалуйста, садитесь», — сказал я им. «Чем могу служить?» Первая, казавшаяся госпожой, села в кресло. Вторая, по виду экономка, нерешительно опустилась на стул. Сидящая в кресле заговорила. «Я к вам, господин Кашков, по делу. Я жена, то есть не жена, а с позавчерашнего дня вдова». Тут она приложила платок к глазам и всхлипнула. «Купца первой гильдии Ивана Ивановича Баранова. Агриппина Семеновна Баранова. Проживаю в собственном доме на Мясницкой, близ главного почтамта. Квартира наша в третьем этаже на улицу. Третьего дня к вечеру супруг мой, давно страдавший сердцем, скоропостижно скончался. Дома была я. Егоровна, — и она указала на свою соседку, — это, так сказать, моя экономка и компаньонка, живет у нас более 30 лет в доме. Кухарка же, как нарочно, отпросилась на 3 дня, около Коломны в деревню. Поднялся переполох, суматоха. Вызвали мы по телефону и сына, живущего на Кузнецком мосту, и ближайшего доктора. Да что доктор? Известное дело, помер человек. Погоревали, поплакали, обмыли покойника да положили в гостиную на стол. К ночи сын уехал к себе, а я с Егоровной улеглись в спальне по соседству с гостиной. Спали мы плохо и мало. Какой уж тут сон. А с раннего утра начались заботы и хлопоты. Здесь, сударь, я начну вам рассказывать такое, чего вам, наверное, и в жизнь слышать не приходилось. Однако говорить я буду сущую правду, и в свидетельнице захватила вот ее, Егоровну. Она вам подтвердит. Так вот. Вчерась, чуть встали мы с Егоровной, эдак часиков 8, вдруг слышим звонок на кухне. Подошла Егоровна к двери и спрашивает, кто там, а ей в ответ женский голос: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа откройте». Егоровна открыла и в кухню вошла, низко поклонившись, монашенка, эдакая красивая, худенькая, бледненькая, с большими печальными глазами. В руках она держала какую-то священную книжку и, обратясь к нам, промолвила: «Люди говорят, что у вас в доме покойник, так позвольте мне помолиться за его душу и почитать над ним. Я монахиня из Новодевичьего монастыря». Подумав немного, я ответила: «Что же, голубушка, рады будем. А сколько вы за свой труд возьмете?» Она улыбнулась и ответила: «Я это для спасения души своей делаю. Коль угодно вам будет пожертвовать что-либо на монастырь, дадите. А коль достаток не позволяет, я и так спасибо скажу». Тронула она мою душу такими словами: «Проходите, — говорю, — к покойнику, Бог вас за это благословит». Только что устроилась она в гостиной усопшего, опять звонок, и входит высокий, ярко-рыжий мужчина, эдакий краснощекий, с симпатичным лицом, и говорит со вздохом: «Слыхали мы, что Иван Иванович скончаться изволили. Царство им небесное. Хороший был человек. Я буду гробовщиком с Лубянской площади. Покойничек в свое время поддержал меня и много добра причинил. Так вот, и я хочу ему хоть чем-нибудь отслужить. Сколочу ему гробик дубовый, да обтяну первосортным глазетом. А возьму с вас всего лишь за один материал по своей цене. А работу в счет не поставлю. Разрешите спокойного снять мерку». На всякий случай я спросила: «А сколько вы возьмете с меня?» А он: 10 рублей. «Вижу, действительно, цена очень низкая. Что ж, — говорю, — пожалуйста, проходите, снимайте мерку». Подошел он к Ивану Ивановичу, перекрестился, поцеловал в лобик и даже рукавом глаза вытер. Снявши мерку, он сказал: «Беспременно сегодня же вечером доставлю вам товар на дом, будьте покойны и не сумлевайтесь». И, простившись, ушел. Потянулся грустный день. Утром и вечером отслужили панихиды, весь день заезжала родня, и, наконец, к часам к 10 вечера мы остались в столовой с Егоровной одни. И лишь тонкий голосок читающей монахини глухо доносился из гостиной. В 11 часу гробовщик со своим помощником тяжело внесли большой дубовый закрытый гроб и, поставив его в гостиной на полу рядом с покойником, сказали: «Весь день работали и вот-вот только сейчас закончили. Нынче уж время позднее, а завтра рано утром мы придем, и, если угодно, поможем вам переложить со стола покойничка, так что к дневной панихиде все будет в порядке». Поблагодарив их, я заплатила 10 рублей, и они ушли. Допили мы чай с Егоровной, обошли, как всегда, всю квартиру, посмотрели под диванами и за сундуками, удостоверившись, что кухонная и парадная двери заперты на крюки, цепочки и ключи, пришли в спальню и начали приготовляться ко сну. «Помянули мы и прошлое. Помните, Агриппина Семеновна, — говорит мне Егоровна, — как покойничек осерчали на меня, когда мы еще жили у Никитских ворот. А по совести скажу, ни в чем я тогда не была виновата». «Да что говорить про это, мало ли чего бывало», — отвечаю я. Помолчали, а затем я продолжаю. «Вот отец Николай говорит, что душа умершего 40 дней не отлетает, а пребывает на прежнем месте жительства человека. Опять-таки слыхала я от ученых людей, что духи человеческие могут приходить к людям, и что, хотя мы их не видим, но они незримо присутствуют, слышат нас и все понимают. Мы с тобой разговариваем, Егоровна, а дух покойничка, может быть, стоит за тобой али за мной, да и прислушивается». «Господи, твоя воля, какие ужасти вы говорите, Агриппина Семеновна!» сказала Егоровна и спешно перекрестилась, косясь во все стороны. В гостиной что-то громко хрустнуло. Мы обе так и присели и впились глазами в полутемную, настежь открытую гостиную. Вдруг наша монахиня дико взвизгнула и влетела, как помешанная, к нам с бессвязным криком: «Аминь, аллилуйя, покойник встает, просит души своей!» В это время свечи, стоявшие у гроба, потухли, комната озарилась, и мимо нас пролетела по воздуху крышка гроба, брошенная невидимой рукой, и шумом пала на пол, глазетовым крестом вверх. Мы все трое в ужасе свалились на пол. Шум и свист в гостиной продолжались. Послышались шаркающие шаги, и в дверях появилась белая фигура с протянутыми руками. Головой не поручусь, что то был усопший, так как лицо было прикрыто как бы кисеей. Однако пушистые седые усы выбивались из-под кисеи, и из-под савана торчал такой же лысый череп. Тут со страха все мы потеряли сознание. Сколько часов мы пролежали, так не знаю. Однако, когда я очнулась, светало. Я принялась расталкивать и приводить в чувство Егоровну и монахиню. Все кругом нас было тихо, и даже крышка гроба куда-то исчезла. Все еще щелкая зубами от страха и крестя воздух, мы, прижимаясь друг к другу, подошли к дверям и заглянули в гостиную. Там все было по-прежнему в порядке. Супруг мой, как вчера, лежал на столе. Рядом с ним стоял на полу гроб, плотно закрытый крышкой. Хоть до ужасти было боязно нам, мы все же, читая молитвы, подошли к гробу и с трудом приподняли крышку. Гроб был пуст. Так же, держась друг за друга, пробрались мы в мужнин кабинет. Войдя в него, я ахнула. Все ящики письменного стола были выдернуты и валялись по полу. Крепкий дубовый шкаф, стоящий в углу, где муж хранил деньги и мои бриллианты, был взломан. Хоть жалко мне стало пропавшего, но страх отлег от сердца. Стало быть, то были просто воры. Но монахиня, глядя мне прямо в глаза, залепетала: «Какие воры! Какие воры!» Ведь я собственными глазами видела, как покойник встал со стола и направился на меня с протянутыми руками. Тогда-то я и вскрикнула и кинулась к вам. «Нет, свят, свят, свят, здесь нечистая сила!» Мы прошли в прихожую и кухню и осмотрели двери. Замки, цепочки и засовы были в порядке, как мы их оставили с вечера. Осмотрели и окна. Все заперто и цело. «Вот видите», — сказала монахиня, — «выходит, по-моему, будь то воры. Куда бы им деваться? Ведь не сквозь стены же они прошли. Нет уж, вы как хотите. Отпустите меня, я читать больше не буду. Надо думать, покойник ваш имел на душе своей грех смертный, вот он и не знает покою». От осмотра квартиры и от слов монахини ужас меня снова охватил. Как мы с Егоровной не уговаривали монахиню остаться, она настояла на своем и ушла, отказавшись от 3 рублей, мною ей за труды предложенных, сказав: «Нет, ваши деньги нечистые, и нам их не надобно». Накинули мы с Егоровной пальтишки, да и махнули к сыну на Кузнецкий. Рассказала я ему все, что случилось с нами за ночь, а он и говорит: «Удивительное, — говорит, — мамаша дело. У вас все не как у всех людей. Видано ли, чтобы покойники вставали да ходили? А вот захотите к тетеньке пойти в гости, пожелаете надеть кольцо или там кулон какой, а бриллиантов ваших и нет». И он даже в сердцах показал мне кукиш. «А это вы, между прочим, мамаша, глупо сделали, что отпустили монашку. Я понимаю так, что она воровка-то и есть». «Что ты, — говорю, — Сашенька, какая она там воровка?» Испугалась она не меньше нашего, да и личность у нее эдакая богобоязненная. А кроме того, была же она с нами в спальне, когда родитель твой свирепствовал. Ежели бы то был вор, то откуда ему взяться? С вечера двери мы с Егоровной заперли, прошли через гостиную в спальню, и в гостиной никого чужих не было. А из спальни до самого крика монахини без перерыва слышали ее чтение, стало быть, не могла она отлучиться и впустить кого-нибудь. «Эх, мамаша, — сказал мне сын, — поезжайте-ка вы скорее в сыскную полицию к господину Кашкову. Он специалист по эдаким заковыристым делам. Расскажите ему все в точности, как было, и попросите помощи. А на сегодняшнюю панихиду я, между прочим, не приеду, а то вы мне такого наговорили, что даже в нерасположение привели». «Эх, мамаша, сваляли вы дурака с монашкой! Я послушалась Сашеньки и приехала к вам. Помогите! В точности ли я все рассказала, Егоровна?» Обратилась она к своей спутнице. «Аккурат все как было. Готова хоть сию минуту под присягу», — отвечала Егоровна. «Скажите, пожалуйста, знает ли кто-нибудь о том, что с вами случилось, а также о том, что вы обратились ко мне?» — спросил я. «Ни единая душа, кроме сына. Да и тот до поры до времени приказал мне строго держать язык за зубами». «Прекрасно! И придерживайтесь этого. Никому ни одного слова, иначе вы можете испортить все дело. Вам неизвестны, конечно, имена монахини и гробовщика?» «Нет. Знаю только, что она из Новодевичьего монастыря, а он имеет где-то мастерскую на Лубянской площади». «Когда у вас назначена дневная панихида сегодня?» «В 2 часа». Я посмотрел на часы. Было около 12. «Вот что мы сделаем. Я в качестве знакомого вашего мужа приеду к вам лично на панихиду, видоизменив несколько свой внешний облик. Я сам хочу осмотреть всю вашу квартиру. Быть может, я смогу вам помочь и верну вам ваши бриллианты и деньги. Кстати, вернувшись домой, сейчас же закройте кабинет на ключ, никого туда не впускайте и не входите туда сами». Баранова в точности обещала выполнить мое требование и действительно его выполнила, судя по тому, что ни единой газетной строчки об этом сенсационном происшествии не появилось в течение довольно долгого времени. Заинтересовавшись оригинальностью дела, я энергично принялся за розыск. Загримированным присутствовал я на панихиде и задержался в квартире, дав уйти всем посторонним. Я лично произвел самый тщательный осмотр как всего помещения вообще, так и гроба и кабинета в частности. Но ровно ничего, сколько-нибудь наводящего на след, мне обнаружить не удалось. Ни одного принадлежащего ворам предмета, ни одного оттиска пальцев на чем бы то ни было. Очевидно, наглые и опытные преступники работали в перчатках. Единственное обстоятельство, остановившее на себе мое внимание, была очевидная осведомленность воров о месте нахождения ценностей. Не только ни одна комната, кроме кабинета, не была тронута, но и в самом обширном кабинете целый ряд хранилищ остался неприкосновенным, и пострадали лишь стол и дубовый шкаф в углу, о коих упоминалось выше. Было сильно похоже на то, что кто-то осведомил воров о подробностях домашнего порядка. Покончив с осмотром, я обратился к Барановой. «Скажите, у вас не может быть подозрения о причастности Егоровны к этому делу?» «Что вы, Господь с вами!» — замахала она на меня руками. «Егоровна, мой верный друг, душой за меня всегда болеет. При мне неотлучно. И не то что родных или друзей, а и знакомых, окромя меня, никого не имеет». Подумав, я спросил: «А что скажете вы насчет вашей кухарки, уехавшей в Коломну?» «Да что? Матрена баба хорошая. Живет у меня 10-й год, ни в чем не замечена, дело свое справляет хорошо. Одно только, болтливо, как сорока, да со двора любит отпрашиваться». «Куда же она ходит?» «Господь ее ведает. Говорит, что к родне. А я не интересуюсь». «Вот что мы с вами сделаем», — сказал я Барановой. «Продолжайте держать с Егоровной и сыном вашим в секрете не только вмешательство полиции в это дело, но и самый факт, случившийся по краже. Боже упаси, не сообщайте ничего и вашей Матрёне. Кстати, когда она приезжает?» «Дожду ее завтра утром». «Прекрасно! Ваше дело до того заинтересовало меня, что я желаю лично допросить вашу Матрёну, но хочу при этом сделать так, чтобы она не подозревала ни о допросе, ни о моей служебной роли. Для этого мы сделаем так. Послезавтра вечером я явлюсь к вам в качестве страхового агента, у коего в свое время была якобы застрахована жизнь вашего покойного мужа. Вы расскажите поярче вашей кухарке о том, как много зависит от меня, ускорит выдачу вам страховой премии, о том, какой нужный я для вас человек и так далее. Приготовьте хотя бы и самый скромный ужин, но непременно в несколько блюд, словом, с частой переменой тарелок, чтобы по возможности дольше и чаще видеть прислуживающую Матрёну». Баранова обещала исполнить все в точности. В этот же день заезжал к ней мой полицейский фотограф и, привезя в круглой коробке под видом венка фотографический аппарат, сделал несколько снимков с гроба. Эти снимки были разосланы по всем гробовщикам Москвы вместе с требованием сообщить, не у них ли изготовлялся за последние 2 дня означенный гроб, и если да, то кем из заказчиков был он взят из мастерской. Подробное описание украденных драгоценностей, а их имелось, по словам Барановой, на 30 тысяч, было дано всем ювелирным магазинам Москвы, равно как и номера похищенных процентных бумаг, найденных в записной книжке покойного, посланы во все кредитные учреждения империи. Для очистки совести я послал даже местного надзирателя в Новодевичий монастырь, но, как и следовало ожидать, результатов никаких не получилось. Искомой по приметам монашки там не оказалось. Все эти меры, казавшиеся вполне необходимыми, однако не пригодились мне. Дело раскрылось довольно неожиданно и просто. Пропустив день похорон, я, как это было условлено, вечером явился к Барановой в не очень элегантном пиджаке и розовом галстуке. Матрёна, получившая, очевидно, соответствующие указания, крайне приветливо меня встретила и, снимая с меня пальто, заботливо справилась: «Что, сударь, поди промокли? Дождь-то какой!» Просидев с хозяйкой и Егоровной с часок в гостиной, я был приглашен в столовую поужинать, чем Бог послал. Послано было Господом немало, и стол барановый ломился от расставленных яств и питий. Матрена, подперев голову рукой, умильно взирала на столы хозяев. Первую рюмку я выпил за упокой души усопшего, сказав: «Вот жизнь человеческая, сегодня жив, здоров, полон сил, а завтра и всему конец». Матрена тихо всхлипнула. «Да», — сказала Баранова, — «все покойничка жалеют, как родного. Да вот хоть бы Матрену взять в пример. Что он ей? Не родственник какой, а как вчера убивалась на похоронах». «Да», — сказал я. «Хорошо еще, кто при своем капитале живет, тому хоть жизнь в удовольствие. А помрет, так опять-таки честь честью похоронят. Не то что наш брат. Бегаешь, работаешь, страхуешь других, а самого себя. Не то чтоб застраховать, а и гроба поди, не на что будет купить. Вот нынче все так дорого стало». «Это вы справедливо изволите говорить, сударь», — сказала Матрена. «Ни к чему доступа нет. Вот хотя бы и гробы. За сосновый неказистый 15 целковых требуют, а ежели дубовый да попредставительней, то и полсотни, а то и более отваливай. Ишь, кухарочка-то ваша, на все руки молодец», — обратился я к Барановой. «Не только цены на продовольствие в точности знает, но и по части гробов специалистка». «Да как же не знать-то мне, барин, коль племянник мой весь прошлый год у гробовщика работал». «Ну что ж, Матрена, коль помру, протекцию окажете и от племянника гроб подешевле достанете». «И рада бы услужить», — отвечала она простодушно. «Да не смогу. Племянник мой давно уже ушел от гробовщика, а после служил на заводе, потом приказчиком, а ныне второй месяц без работы ходит. Что же он у вас такой неуживчивый? Да не нравится ему сидячая служба. Мне бы, говорит, ходить по городу да видеть людей». «Это он верно говорит», — сказал я поощрительно. «Что может быть скучнее сидячего дела?» Выпив еще стакан вина, я, симулируя легкое опьянение, откинулся непринужденно на спинку стула и проговорил: «Вот что я вам скажу, матреша. Я хоть человек и не богатый, однако вкусно поесть люблю. Вы, честное слово, разуважили меня своей стряпней, и я хочу отблагодарить вас как могу. Устрою-ка я вашего племянника к нам в страховые агенты. Нынче у нас и вакансия имеется. Дело как раз по нем, не сидячее. На первых порах жалование 40 рублей положат, да процентное отчисление за застрахованных. Одним словом, работать будет, да сотни выгонят в месяц. 5 лет тому назад и я с этого начал, а нынче, слава тебе, Господи, больше 200 зарабатываю». Обрадованная Матрена поставила передо мной тарелку с чудовищной порцией индейки. «Заставьте, сударь, за себя век Бога молить, похлопочите за моего племянничка. А то сегодня утром я забегала к нему, поклоны передала до гостинцы из деревни. Он мне говорит, ежели я, тетенька, за эти 3 дня не подыщу места, то и махну в деревню, там прокормиться легче». Пригубив еще рюмку, я задумчиво сказал: «Одно только в нашем деле нужно, чтобы человек был толковый, хорошо грамотный, и чтобы физиономию имел эдакую приветливую, обходительную, чтобы умел к клиенту подойти и уговорить его. За этим дело не станет, мой Николай разбитной малый. Кончил городское училище и сам мужчина хоть куда, высокий, статный, красивый». Я спросил, как бы невзначай, блондин или брюнет? Матрена слегка помялась и конфузливо ответила: «Нет, извините, он у нас рыжий». «Егоровна, принеси-ка мне валерьянки с моей полочки», — сказала Баранова. а то что-то сердце все колотится». Я, как ни в чем не бывало, продолжал. «Что ж, и рыжий цвет волос не дурен, а к тому же у рыжих и цвет лица всегда хороший. Сущую правду изволите говорить, барин, и племянник мой румян, как красная девица». «Ну так ладно, матреша», — сказал я. «Завтра же напишу вашему племяннику, а то, пожалуй, лучше и сам заеду, если по пути будет. Ведь не на краю же города он у вас живет. Какой там? Здесь близехонько, на Юшковом переулке, дому номер 4. Как войдете со двора, направо стоит деревянный флигель, а на нем вывеска «Столярная мастерская». В этом флигельке живет столяр да брат его с женой. Племянник же снимает у них комнатушку. А звать-то как? Как спросить вашего племянника?» «Николай Семенов Буров». «Ладно, не забуду и часиков 2-3 заеду». Докончив ужин и посидев еще с полчаса, я распрощался с Барановой и Егоровной. Матреша, помогавшая мне надевать пальто, еще раз рассыпалась в благодарностях и заявила, что рано утром сбегает предупредить племянника о моем посещении. Я вернулся к себе на Гнездяковский. До 2 часов ночи я разбирался в срочных поданных мне рапортах. А затем, усадив 4 агентов в свой автомобиль, я помчался на Юшков переулок. Без труда мы нашли флигель столяра, стуком разбудили его обитателей и врасплох предстали перед ними. «Мы к вам с кладбища», — сказал я, — «прямо от купца Баранова. Прислал он поклоны. И тебе, рыжий гробовщик, и тебе, читавший над ним монахиня, и тебе, лысоголовому покойнику». Обратился я к столяру. Они растерянно переглянулись. «Ну, где тут у вас запрятаны бриллианты и процентные бумаги покойного?» Как по команде все 4 скорчили удивленные лица и в одно слово спросили: «Какие? Такие? Не знаете? Ну ладно, поищем». Мои люди принялись за обыск. 3 часа возились они в квартире и, наконец, обнаружили небольшой кожаный мешочек, висящий на длинной проволоке в трубе от печки. В нем оказались похищенные бриллианты. В соломенном тюфяке рыжего племянника были обнаружены и процентные бумаги. В углу, в ссоре, были найдены куски белого глазета. Запираться являлось бесценным, и мошенники покаялись. Гроб, оказывается, они сколотили сами. Лег в него лысый столяр. Рыжий же с братом столяра отнесли его к Барановой. Роль монахини выполняла жена брата. Когда в 7:00 утра мы выводили арестованных из дома во двор, то натолкнулись на Матрёну. Завидя это печальное зрелище, она сильно удивилась и напугалась. Но, узрев меня и услышав распоряжения мной отдаваемые, она прямо окаменела. Выходя на улицу, я обернулся на Матрёну. Она все не шевелилась. Разинутый рот, широко раскрытые глаза провожали меня. Иногда и теперь мне кажется, что Матрёна все продолжает стоять на том же месте и поныне.